Часть первая. Лучший день в жизни комиссара Эверта Бэкстрёма. Глава первая. Было 3 июня. Но, несмотря на понедельник и то, что его разбудили среди ночи, комиссар Эверт Бэкстрём все равно посчитал этот день лучшим в своей жизни. Его мобильный телефон ожил ровно в 5 утра. А поскольку звонивший упрямо не сдавался, ответ на вопрос относительно его личности не отличался обилием вариантов. «Да», — буркнул Бэкстрём. «У меня есть для тебя убийство», — сообщил дежурный из полиции Сольны. «В такое время», — проворчал комиссар. «Наверное, это король или премьер-министр?» «Да, пожалуй, еще лучше». Его коллега с трудом сдерживал восторг. «Я слушаю». «Томас Эриксон», — сообщил дежурный. «Адвокат», — сказал Бэкстрём, не сумев толком скрыть удивление. «Ничего себе», — подумал он. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Прямо в точку. Помня обо всех трениях между вами, я хотел первым сообщить тебе эту новость. Мне позвонил Ниеми из технического отдела и попросил разбудить тебя. В общем, прими мои поздравления, Бэкстрём, да и всего нашего участка тоже. Тебе крупно повезло». «Насколько точно речь идет об убийстве? И действительно ли жертва именно Эриксон?» «На 100%, если верить Ниеми. Бедняге, конечно, здорово досталось, но это, безусловно, он». «Постараюсь не разрыдаться от горя», — пробурчал Бэкстрём. «Лучший день в моей жизни», — сказал он себе, закончив короткий разговор. От сна не осталось и следа. Полная ясность в голове. В день вроде этого требовалось по максимуму использовать всю малость, оставшуюся от него, не теряя ни секунды. Он надел халат, пошел в туалет и стравил давление. Это давно уже вошло у него в привычку и стало рутиной. Опустошить мочевой пузырь перед сном и как только встал, совершенно независимо от необходимости, и от того, как его страдающее простатитом мужское окружение, похоже, тратило большую часть своего свободного от сна времени. «Ну и напор. Просто как из бронспойта», — самодовольно отметил Бэкстрём, крепко держа свою суперсалями правой рукой и чувствуя, как резко понижается уровень жидкости в его вместительном нижнем отсеке. «Самое время восстановить баланс». И в качестве последней меры несколько раз встряхнул свой прибор, стараясь удалить остатки накопившейся в организме за ночь влаги. А потом направился прямиком на кухню, приготовить себе полноценный завтрак. По-настоящему плотный, с толстыми ломтиками датского бекона, 4 жареными яйцами, тостами с маслом и приличным количеством клубничного мармелада. Со свежевыжатым апельсиновым соком и большой чашкой крепкого кофе с горячим молоком. Расследование серьезного преступления было не тем делом, которым занимаются на пустой желудок, а частые неудачи его худых и недалеких коллег, питающихся исключительно морковью и овсяными отрубями, служили прекрасным тому подтверждением. Сытый и довольный Бэкстрём пошел в ванную комнату и, хорошенько растерев тело мочалкой, долго стоял под душем, пока теплые струи воды смывали остатки мыла с его округлого, крепко сложенного тела. Он насухо вытерся полотенцем и побрился обычным станком, обильно намылив щеки и подбородок специальной пеной. А в довершение всего почистил зубы электрической щеткой и на всякий случай прополоскал горло эликсиром с освежающим эффектом. И только покончив со всеми этими предварительными процедурами и источая приятные запахи дезодоранта и прочих похожих средств, использованных на заключительной стадии каждой из них, Бэкстрём оделся со всей тщательностью. Желтый льняной костюм, голубую льняную рубашку, черные итальянские ботинки ручной работы и вдобавок сунул пестрый шелковый платок в нагрудный карман пиджака в качестве последнего привета своей дорогой жертве убийства. В такой день нельзя было пренебрегать ни одной деталью, и поэтому он в честь праздника поменял свой обычный стальной Rolex на золотой, полученный в подарок на Рождество от одного благодарного знакомого, которому он помог справиться с небольшой проблемой. Уже на пути к выходу, перед зеркалом в прихожей, он в последний раз окинул себя придирчивым взглядом и проверил, все ли на месте. Золотой зажим для купюр с соответствующим количеством наличности и маленькая визитница из крокодиловой кожи в левом кармане брюк, связка ключей и мобильник в правом, черная записная книжка с ручкой, прикрепленной с тыльной стороны обложки в левом внутреннем кармане пиджака, и лучший друг малыш Зигга в ножной кобуре на щиколотке с внутренней стороны левой ноги. Бэкстрём кивнул одобрительно самому себе и сделал самое важное. Принял умеренную порцию солодового виски из хрустального графина, стоявшего здесь же на столе. А когда приятное послевкусие улеглось, сунул в рот две ментоловые пастилки и еще целую горсть бросил на всякий случай в боковой карман пиджака. Когда он вышел на улицу, солнце вовсю светило с безоблачного неба. И пусть июнь только вступил в свои права, даже в такую рань воздух уже прогрелся до 20 градусов. Первый по-настоящему летний день. И это точно соответствовало его настроению. Дежурный в полицейского участка Сольны отправил за ним патрульную машину с двумя худыми и прыщавыми юнцами, явно не отличавшимися большим умом. К счастью, по крайней мере, один из них, сидевший за рулем, понимал, как принято вести себя со старшим по званию. Во всяком случае, он подвинул свое кресло вперед, чтобы Бэкстрём смог с комфортом разместиться на заднем сиденье и не помял свои отлично отутюженные брюки, а потом попробовал завести разговор. «Доброе утро, шеф», — сказал он и кивнул вежливо. «Неплохой денек намечается». «Похоже, погода будет на загляденье», — констатировал его коллега. «Приятно встретиться с комиссаром, кстати». «Олстенсгатан, 127», — буркнул Бэкстрём, кивнул коротко, и чтобы пресечь дальнейший обмен мнениями, демонстративно достал свою записную книжку и сделал в ней первую запись служебного характера. Комиссар Эверт Бэкстрём покинул свой дом на Кунгсхольмене в 07:00 и поехал на место преступления, написал он. Однако его уловка явно не сработала. И еще до того, как они повернули на Фридхемсгатен, болтовня возобновилась. Странная история. По словам дежурного, Томас Эриксон, наш убитый, вроде был адвокатом. Водитель кивнул, а потом продолжил. Это ведь, наверное, необычно, когда убивают адвоката, я имею в виду. Да, подобное почти никогда не случается, согласился его коллега. Это уж точно, подал голос Бэкстрём. К сожалению, такое происходит слишком редко. Еще два полных идиота. Откуда они берутся? почему никогда не кончаются? И почему им всем обязательно надо становиться полицейскими? А может, покойный впутался в какое-нибудь дерьмо? Он же был адвокатом, подобное для них в порядке вещей, верно? Сейчас свободный от руля патрульный обернулся, обращался прямо к Бэкстрему. «Как раз над этим я собирался поразмыслить», — ответил Бэкстрем спокойно. «Пока вы везете меня до места преступления на Ольстенгаттен. В тишине». «Ну, наконец», — подумал он 10 минут спустя, когда они остановились перед большой белой каменной виллой в стиле 50-х годов с собственным участком берега, лодочным сараем и уходящим далеко в озеро Мелорен причалом, который наверняка стоил его владельцу больше, чем мог заработать без вычета налогов обычный полицейский за всю свою жизнь. Не самое плохое место преступления. И чем, интересно, занимался этот идиот в своей хибаре в такое время? В основном, все выглядело как обычно в подобной ситуации. Сине-белая оградительная лента, помимо принадлежащего вилле земельного участка, захватившая еще приличный кусок улицы с обеих сторон от дома, две патрульные машины и микроавтобус полиции правопорядка и, конечно же, три автомобиля криминального отдела. Слишком много томящихся от безделья коллег, большая часть которых просто составляли компанию тем, кто приехал раньше. Несколько журналистов в сопровождении фотографов и, по крайней мере, один оператор какого-то телеканала. Плюс десяток местных зевак, значительно лучше одетых по сравнению с традиционной публикой того же сорта, при том, что, на удивление, многие из них имели с собой одну или даже нескольких собак самого разного размера. Правда, выражение глаз у них было абсолютно таким же, как у их менее обеспеченных собратьев. С толикой страха в самой глубине, но главным образом с надеждой на то, что если сейчас и случилось самое худшее, то оно все равно никоим образом не затронуло их. «Бывают же такие дни», — подумал Бэкстрем. «Целая жизнь — ничто без них. И даже если этот день единственный...» Он вышел из машины, кивнул своему прыщавому водителю и его столь же прыщавому напарнику, покачал головой стервятником из средств массовой информации и взял курс на входную дверь дома, который еще несколько часов назад принадлежал убитому. Это была не первая прогулка по такому делу в его жизни и наверняка не последняя, но как раз сейчас она дорогого стоила. И будь здесь один, Бэкстрем не сдержался бы и пустился бы в пляс, поднимаясь по лестнице в жилище жертвы.